Здравствуйте. Да, слушаю. Козлов Алексей Николаевич, правильно? А ты кто? Меня зовут Новиков Владислав Дмитриевич, Национальная служба взыскания. Звонок в интересах Money Mind, запись разговора Слушай, ведется. понятно, понятно. Ты давай завтра позвони. Сегодня некогда, реально. Вам звонили уже и звонили неоднократно, Алексей Николаевич. Трубки не берете, Алексей Николаевич. Ваши действия могут быть расценены как попытка затянуть регулирование вопроса. Молодой, ты попутался, что ли, или что? Корректнее разговаривайте, пожалуйста. Ты там прихуел, что ли, или что, Вась? Корректнее разговаривайте, я вам еще раз говорю. За базаром, блядь, следи, нахуй. Ты... Вам вопрос необходимо решать в ближайшее время. Ты. Вам звонили мои коллеги, отказываетесь... В рот ебать твоих коллег. Правильно? В рот ебать твоих коллег. Корректнее выражайтесь. Тебя тоже, нахуй. Алексей Николаевич. Ты услышал? Корректно выражайтесь еще раз. Корректно. Я вас услышал прекрасно первого раза. Корректно, нахуй. Я тебе говорю, врут тебе, ебать, и твои коллеги. Вы понимаете, что вы сейчас нарушаете Гражданский кодекс Российской Федерации по записи телефонного разговора? Заявление напиши в милицию, ты понял? Если необходимо будет... Накратное предельное давление, нахуй. Слышите, я же в положении, нахуй, ты. Алексей Николаевич, я еще раз вам говорю, корректно выражайтесь, или я буду вынужден освободить линию. Дату рождения его, что... Хуй тебе в жопу, блядь. Услышал? Я результат нашего с вами разговора зафиксировал. Ты услышал? Ожидайте. Хуй свежий. Звонки, возможно, будут организованы выездные мероприятия. Хуй свежий. Всего доброго, Алексей Николаевич. А? Вася. Всего доброго. Давай, ожидайте наступления, возможно. Безды. Давай.